музее было очень тепло и светло. За музеем лежало российское место оседлости, за штат. В довспольные времена здесь ходили мамаи, была здесь вспольная крепость. Но когда снимали колокола с собора, заштатцы говорили, ничего не выйдет. Гроза взбунтуется, не говоря уже о Лавре Феодосовиче Невельском. Однако колокола сняли, забыли о них. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий. Звукорежиссер Анатолий Качкин. Киев, 1988 год.